Джемма. Июль 2015 года. Глава 26. У Татьяны есть собственная визажистка. Когда она заканчивает настоящий контуринг, Джемма выглядит на 18. А надев платье, выделенное Джулией из гардероба агентства, на 21. Но при этом ей по-прежнему можно дать и 12, отчего она опасается, как бы ее на входе не тормознули вышибалы. «Не переживай», — говорит ей в такси Татьяна. «Другие платят бешеные деньги, чтобы выглядеть так молодо. А мы, знаешь ли, не в Папуэзерспун съедем». «А куда?» — спрашивает она. «В Исиму». «Серьезно?» Джулию этот вопрос забавляет. «Я там уже была», — признается Джемма. «С моей подругой Нас. На Рождество. Там просто супер!» Платье на ней совсем узенькое, и устроиться на сиденье в нем удается с большим трудом. К тому же она очень короткая, из-за чего приходится постоянно сжимать колени вместе. Наконец ей удается принять более-менее удобную позу, вытянув и сжав ноги и ухватившись за дверную ручку. Она похожа на Бэмби, пытающегося встать на ноги. Неужели наверху? У Джеммы по спине бегут мурашки. На втором этаже Исимы есть настоящий закрытый клуб. Его существование считается большой тайной, о которой не принято говорить вслух, хотя в действительности о нем знает любой дурак. Невозможно не заметить красную дорожку, ведущую к стеклянному лифту с отдельным вышибалой. «Нет», — отвечает Джемма, — «внизу в клубе». «И тебя туда пустили?» — спрашивает Джулия. Джемма восторженно кивает. «Вот потому-то, дорогая моя, мы пользуемся вторым этажом», — говорит на это Татьяна. Они обитают совсем в другом мире. Джемма слышит все эти слова и имена, порхающие в салоне. Криотерапия, Джордж и Амаль, Ден Пассар, Джанкарло, Павел, Верхний Вестсайд, Дарлинг, которые почти ничего для нее не значат, но при этом звучат так эксклюзивно. Глядя на Джулию с Татьяной, она удивляется, что они с такой готовностью взяли ее под свое крыло. «Я хочу быть как они. Хоть они и старые, но живут по-настоящему». Когда они выходят из такси, у вышибал загораются глаза. Они минуют пост охраны, танцпол, на котором ранним вечером никого нет, и видят, что администратор для VIP уже не только вызвал лифт, но и держит его двери открытыми для них. От радостного волнения у Джеммы кружится голова. Она втягивает живот, шагая за женщинами, и все вокруг улыбаются. В стеклянной коробке лифта Джемма смотрит вниз на банкетки, барную стойку и танцевальные подиумы, на одном из которых они с Нас по пьяни отплясывали на Рождество. Неужели на свете есть что-нибудь лучше этого? Если и есть, то это точно не балкон, на который их привозит лифт. Джемму волной захлестывает разочарование. Это как открыть рождественский подарок и обнаружить внутри носки. Повсюду стулья, с которых можно наблюдать за копошением муравьев внизу, но на них почти никого нет. Скучающего вида бармен полирует бокалы, а одинокий официант подает коктейли за единственный занятый стол. Но их маленькая процессия с Татьяной во главе и не думает останавливаться. Вскоре Джемма видит в дальнем конце дверь. Татьяна подходит к ней, вбивает в электронный замок код, и через секунду Джемму уже ведут вверх в рай по выстеленной бархатом лестнице. Девушка пораженно ахает. «В жизни не видела столько оттенков синего», — думает она. «Этого просто не может быть». На увенчанном куполом потолке красуется гигантская репродукция картины Ван Гога «Звездная ночь». Необузданный простор кружащих в вихре комет и тысячи мигающих светодиодных звезд, недосягаемых и бесконечно далеких, но таких маняще близких. О такой комнате она мечтала всю свою жизнь, наполненной теми, в чье существование почти отказываешься верить. Лица тех, кого постоянно показывают по телевизору, и тех, кого точно не увидишь на экране. Столы, банкетки и кушетки с подушками. Небольшие палатки бедуинов с занавесками вместо дверей, за которыми в фонарях в виде керосиновых ламп горят свечи. И персонал в униформе, такой черный, что не отражает свет, бесшумно снующий с подносами в руках. Пока Джемма сияет от всех этих чудес, прямо к ним подходит мэтр-дотель и ведет к стеклянной стене, за которой, искрясь в последних лучах закатного солнца, манит густой зеленый итальянский сад Сплошные тропинки, подсолнухи и тополя. И все это на полквартала тянется по крышам домов, недоступное взору с улицы. «Вот он, этот мир», — думает Джемма. «Тот самый мир. Я всегда знала, что он где-то рядом. Вот чего я хочу. Все это». Она новыми глазами смотрит на своих хозяек, мысленно задавая им вопрос. «Кто вы? Как вы здесь оказались? Ведь в таком месте могут жить только боги». Боги ведут себя радушно. Некоторые даже того же возраста, что она сама. За столом из тикового дерева в компании трех мужчин сидит девушка по имени Сара. Самую малость старше ее, но бесконечно более изысканная. Облегающее платье на ней похоже на вторую кожу. В ушах поблескивают серьги. Мужчины гораздо старше. Один из них ей знаком. Добродушный дядечка, который вечно маячит по телеку, обожает планшеты с зажимом для бумаги и Евросоюз. Он нравится ее маме. Он потягивает вейп с таким видом, будто это косячок, по-хозяйски положив руку на спинку скамеечки и меряя Сару взглядом, в котором нет даже намека на отеческую заботу. С криком «Ах!» мужчины вскакивают на ноги. Но не Сара. Она остается сидеть полубоком, бедро красиво очерчено, держа в руке бокал шампанского, хотя улыбка на ее лице явно становится шире. «Воздушные поцелуи. Мне тоже надо этому научиться», — думает она, с энтузиазмом целовать других, даже не касаясь их кожи. Татьяну они целуют, а Джулии лишь жмут руку. Так Джемма понимает, что Татьяна — королева, а Джулия, пусть убедительно заговаривает зубы, всего лишь младший партнер. «Надо держаться Татьяны. Может, Джулия меня и нашла, но Татьяна — мое будущее». К ним подходит официант, принимает заказ. Джемма садится в конце длинной деревянной скамьи на изумительную подушку. В воздухе витает сладкий аромат жасмина. Слева от нее устраивается Татьяна, а справа мужик лет, пожалуй, за 40, она никогда не умела определять возраст старых людей, с короткой стрижкой, маскирующей редеющую шевелюру, и роликсом на запястье. «Джереми», — произносит Татьяна. Он жмет Джемме руку, улыбаясь с таким видом, будто перед ним не живой человек, а блюдечко деликатесной икры. «Здравствуйте, здравствуйте». К ним подсаживаются еще несколько человек, в основном мужчин. Олег, Дмитрий, Кристоф. Неземная красавица по имени Элен. Кажется, стоит дунуть, и она тут же переломится. Джемме сует напиток. Прохладное плотное стекло в руке лежит как влитое, будто сделанное по мерке специально для нее. Коктейль полный толченого льда, резкий со вкусом лайма и сладкий от коричневого сахара. Просто бесподобный. «Нравится?» — весело спрашивает Джереми, кивая на бокал. «Роскошный», — отвечает она. «Роскошный» — полюбившееся ей в последнее время слово. Легко скатывается с языка и отдает ретро. «Кайперинья», — продолжает он. Затем повторяет слово по слогам. «Кайперинья». Его пьют в Бразилии. Там это национальный напиток. «Вы там бывали?» — спрашивает Джемма. «В Бразилии? И не раз», — отвечает он. «У меня в Рио крупный бизнес». «Рио». Само это слово звучит в ее ушах, как пляж. «Вот бы туда съездить», — говорит Джемма. «Будешь правильно себя вести, твоя мечта воплотится в жизнь», — заверяет он, награждая ее загадочной улыбкой, от которой она чувствует себя не в своей тарелке. «Джемма у нас совсем недавно, Джереми», — говорит Татьяна. «Джулия лишь неделю назад нашла ее на Бонд-стрит». «Вот оно что!» — тянет он. И это явно что-то значит, потому как его рука, до этого подползшая по спинке скамьи Джемме за спину, отодвигается, а сам он садится прямее. «Стало быть, ты хочешь стать моделью?» — спрашивает он ее, и его тон добрее, не такой интимный. «Надеюсь», — отвечает Джемма. Она допивает свой сказочный напиток, и в ту же самую секунду в ее руке будто по волшебству материализуется другой, а пустой бокал растворяется в воздухе. Но если совсем честно, признается она, потому что от спиртного ее тянет на признание, то вообще-то мне бы хотелось стать актрисой. Актрисой? Переспрашивает он, и в его глазах вновь вспыхивают веселые огоньки. Джемма не понимает, почему. Она не пытается быть смешной. В таком случае тебе обязательно надо познакомиться с Моррисом. Он у нас продюсер. Один из мужиков, вьющихся вокруг Сары, поворачивается и бросает на них через мясистое плечо взгляд. «Это я», — говорит он. «А кто это к нам сегодня зашел?» «Ее зовут Джемма, мой дорогой», — отвечает Джулия. «Контракт с нами она подписала всего пару дней назад, и теперь мы вводим ее в курс дела». Джемма улыбается, надеясь, что поощрительно. Моррис — первый продюсер, которого она встретила в жизни. Она надеется, что его не доконает сердечный приступ, который, судя по багровому лицу и толстенной сигаре, не за горами. Если после столь легкого знакомства он тут же отдаст концы, будет просто комедия. При виде ее улыбки у Морриса молниеносно расширяются зрачки. «Новенькая, да?» — произносит он. «И сколько тебе лет?» 16, — отвечает за нее Татьяна. «Ну что ж, когда поднаберешься опыта, обязательно заходи поздороваться», — говорит он ей. «Хорошо», — отвечает она, осмелев от кайперини. «Но как я могу набраться опыта, не работая?» Старый как мир вопрос, который задают представители всех без исключения поколений. Но хотя ей он кажется вполне здравым, все мужчины вокруг взрываются хохотом. Не зная, как на это реагировать, Джемма смеется с ними. «Вот это настрой!» — загадочно восклицает Моррис и опять поворачивается к Саре. Приходит еще одна девушка в сопровождении мужчины с волосами, так густо намазанными гелем, что их можно принять за резиновую шапочку для душа. Когда Сара пересаживается на дальний конец стола, он устраивается рядом с ней. Новенькая проскальзывает между Джереми и Джеммой. Она восхитительна. Шелковистые, спадающие на плечи волосы и золотистые миндалевидные глаза, цвет которых подчеркивают искристые сапфиры и металлический блеск золота. И пахнет она роскошно. Восхитительно чистый и свежий аромат лимона, мяты и забытого с детства полевого цветка, бурно смешивающийся с ароматом жасмина над их головами. Когда ей наливают бокал шампанского, она поворачивается к Джемме и окидывает ее оценивающим взглядом, но не стервозным, а дружелюбно-нейтральным. «Мне нравятся твои волосы», — говорит она. «Спасибо», — благодарит Джемма. «У меня бабушка с Барбадоса, но мне всегда хотелось волосы, как у тебя». Волосам соседки действительно можно только позавидовать. Гладким, прямым, чуть завивающимся на кончиках, как у русалки. Сара встает и уходит. Вслед за ней, буквально через пару секунд, выходит и мужик с резиновой шапочкой для душа на голове. Но ведь вечеринка еще не подошла к концу, правда? Хотя больше никто, похоже, даже не думает двигаться с места. Глядя в спину удаляющемуся соседу, пара мужиков перебрасываются какой-то шуткой. «Нет-нет», — отвечает ее новая подруга, «у тебя совершенно особенные волосы. Если добавишь еще несколько золотистых прядок, будет просто обалдеть». «Отличная мысль, Мелани», — отзывается на это Татьяна. «Надо будет над этим подумать. Правильно я говорю, Джулия?» Услышав свое имя, та тут же поворачивается и переспрашивает. «Что?» «Волосы Джеммы. Мелани считает, что Джемме лучше милировать их золотистыми прядками». «Слушай, а ведь правда», — восклицает Джулия. «Отличный план. А если еще осветлить их в целом на пару тонов, получится просто бесподобно. Тебе очень пойдет блонд с твоим цветом кожи. Сочетание цветов, которых не существует в природе, могут быть очень привлекательными». «Может, светло-каштановый?» — спрашивает Татьяна, чтобы на фоне золотистые прядки выглядели еще ярче. «Идеально», — говорит Джулия. «Тогда забронирую мастера на завтра». И отворачивается обратно. Джемма немного растеряна. Она с 7 лет запретила маме принимать за нее решение во всем, что касается внешности. Но эти дамы заботятся о ее карьере. Они эксперты. Это другое. Но как объяснить маме? И то и захочется узнать, откуда у нее на это деньги. Ладно, скажу, что волосы мне покрасила нас. Мама в жизни не отличит работу профессионального мастера. А нас не будет возражать. Она умеет импровизировать.